Глава 14. Лера. Лежу в кровати, уставившись в потолок. Плеск воды, раздающийся с террасы, не дает покоя. Покрутившись с одного бока на другой, наконец понимаю, что сон не пойдет. Не пойдет, пока я знаю, что он там. «Не спится?» — звучит голос Гордеева, едва я шагаю на террасу. Причем он находится ко мне сейчас спиной. Неужели у него такой острый слух? Или очень хорошее предчувствие? «Не спится», — тихо подтверждаю я, осторожно присаживаясь на бортик бассейна. «Давай ко мне», — радушно машет рукой, призывая плюхнуться к нему. «Нет, я только ноги помочить», — робко произношу я. Когда Максим выходит из бассейна, залипаю. На нем, на его крепких стальных мышцах. Со смуглой кожи стекают капельки воды, словно завороженные нагло пялюсь на его мощный силуэт. Максим подходит к музыкальной колонке и начинает звучать легкая расслабляющая музыка. Затем направляется ко мне своей царской размеренной походкой. Когда он приближается, внутри все скручивается в тугой узел. Те самые бабочки разлетаются по всему организму, взрывая по телу эйфорию, и мне нравится это чувство. Так блаженно и трепетно становится. «Ай!» — вскрикиваю я, когда Гордеев, садясь на корточки рядом со мной, зачерпывает из бассейна воду и брызгает ее на меня. «Не будь занудой, пошли искупаемся!» Касается моих голых плеч руками. От этого прикосновения кожа будто огнем вспыхивает. Я без купальника пытаюсь найти оправдание своему сопротивлению, но не тут-то было. Максим, засранец такой, толкает меня прямо в глубину. Не ожидав такого поворота событий и даже не успев задержать дыхание, испуганно мечусь под водой, пытаясь всплыть на поверхность. А лишь в этот момент вспоминаю, что я совершенно не умею плавать. От паники тело будто парализует, и я вовсе не понимаю, что мне делать. А лишь когда сильные руки хватают меня за талию и вытаскивают на поверхность, прихожу в себя. Делаю несколько шумных и частых вздохов, чтобы восстановить дыхательную деятельность, а затем мной овладевает злость. «Дурак!» — воплю я во все горло. «Я не умею плавать!» «Прости, я не знал», — как ни в чем не бывало, — произносит Гордеев и прижимает меня к себе крепче. Такой горячий. Вцепляюсь в его торс ногами, руками же обхватываю шею. Да, со стороны это может показаться слишком интимно, но пойти снова на дно мне вовсе не хочется. Поэтому прилипаю к нему мертвой хваткой. Как водичка, прижав меня к бортику спиной, хрипло выдыхает. Нормальная. Утопая в затуманенных глазах, сиплю. От жара его тела и я вся горю. Температура воды ощущается как запредельно высокая. Словно в лаве находимся. Гордеев дотрагивается губами моего лба, затем носа, шеи, за ушком. Боже, да я сейчас взорвусь от сладкого напряжения, возникшего в моем теле. «Прекрати», — шепчу сдавленно. «Зачем? Ты же сама так же этого хочешь», — произносит он, и в меня упирается его вставшее достоинство. «Ошибаешься?» — выпаливаю я и пытаюсь вырваться. А вот только понимаю, что, освободившись от его захвата, тут же пойду ко дну. Черт, да я в ловушке! Гордеев накрывает мои губы страстным поцелуем, кусает, посасывает, грязно потешаясь над моим ртом. Да что он себе позволяет, в конце концов? Ты уже один раз поцеловал меня против моей воли, может, пора остановиться? Возмущенно хлопая его по плечам, выпаливаю истерически. Не отталкивай меня. «Я же вижу, как ты реагируешь на меня», — томно произносит Максим. При этом так тихо и спокойно, будто пытается успокоить мою бурю внутри. «У нас все еще может случиться шикарная первая брачная ночь», — расплывается в ехидной улыбке. От его слов лицо вспыхивает огнем. В животе разливается сладкая истома. «Нет, я не позволю. Знаю же, что окажусь его очередной». А потом, когда все закончится, мы разведемся, и Гордеев забудет меня, а я останусь с разбитым сердцем. Нельзя позволять, чтобы это произошло. Только посмей.